Борис Пельняк. Рассказы. Ленинград. Художественная литература. Ленинградское отделение. 1979 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Целая жизнь. Смерти. Год их жизни. Снега. Смертельная манит. Вещи. Наследники. Лесная дача. Спиранса. Старый дом. Расплюснутое время. Жулики. Грега Тримунтан. Человеческий ветер. Рассказ о том, как создаются рассказы. Паокский рассказ. Верность. Мальчик и страл. Орудие производства. Синее море. Земля на руках. Город ветров. Рождение человека.